Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Сегодня день, когда, по вашим просьбам, мы решили немножечко отдохнуть от наших разговоров о азартных играх, колдунах и о других деструктивных феноменах культуры. И по вашим просьбам я решил, что некоторые среды, как когда-то, нужно посвящать литературе. Во всяком случае, тому, что мы можем и должны рано или поздно вычитать в ней о человеческой душе. Однако, судя по тому, что на автоответчик не поступило решительно ни одного сообщения, я думаю, что рассказ Льва Толстого «Записки сумасшедшего», в котором, может быть, он, как никто другой, кратко и точно смог почувствовать одну из причин, а может быть, главную причину всеобщего нашего безумия, по всей видимости, никто не прочитал. Поэтому я сейчас хочу попробовать еще раз позвать тех слушателей, которые помнят, что же такое рассказ Толстого «Записки сумасшедшего» и почему для меня, психиатра, и для нас, для программы «Серебряные нити», этот рассказ кажется таким важным. О чем пытался или смог сообщить в своем странном, действительно странном для Толстого рассказе Лев Николаевич? Может быть, все-таки кто-то из читателей помнит этот рассказ или настолько любит программу «Серебряные нити», что решился его перечитать. Впрочем, как всегда, после первой мелодии я, конечно, расскажу, о чем же все-таки этот рассказ. Ну, а те радиослушатели, которые помнят это произведение, конечно, могут нам позвонить и высказать свое мнение о том, почему кажется психологам и психиатрам этот рассказ таким важным, по постоянному телефону нашего прямого эфира 095, это код города Москвы, где находится наша студия, 956-15-14, 095-956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы сегодня хотим вместе с нашими радиослушателями продолжить наши литературные вечера и поговорить о рассказе Льва Толстого «Записки сумасшедшего». 956-15-14. Пока вы раздумываете, позвоните ли по этому нашему постоянному номеру телефона, о судьбе русского человека удивительным своим голосом размышляет вместе с нами Сергей Лемешев. Ну, по крайней мере, мне кажется, что то, о чем думает его голос, очень похоже на то, о чем думал Толстой. Соловьем залетным юность пролетела, волной в непогоду радость прошумела. Пора за Thank you. до поры до времени. Всем я весь изжился, и кафтан мой синий с плеч долой свалился. Без любви, без счастья по миру скитаюсь, разойдусь с бедою, с горем повстречаю. Никто не помнит рассказа, а жаль, по всяком случае, не слышу я ваших звонков, дорогие радиослушатели. Придется совершать преступление и пересказывать в эфире кратко вот эти самые толстовские записки. Итак, жил-был какой-то мелкопоместный дворянин, как все, и ничего за ним до 35 лет заметно не было. Только вот в раннем детстве было с ним что-то похожее на следующие уже в зрелые годы душевный кризис. Вот как он пишет: «Помню, раз я ложился спать, мне было 5 лет или 6, я затих и думал: я люблю няню, няня любит меня и Митеньку, а Митенька любит меня и няню, а няня любит Тараса, а я люблю Тараса и Митенька любит, а Тарас любит меня и няню, а мама любит меня и няню, а няня любит маму и меня и папу и Тараса, и все любят и всем хорошо, и так счастливо мне было». И вдруг слышу я, вбегает экономка и сердцем кричит что-то об сахарнице. И няня с сердцем говорит, что она не брала ее. И мне становится и больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяло мне не легчает. Я стал рыдать, рыдать, и долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Потом все прошло. Но вот на 10-м году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства. Мы скопили с женой деньги и решили купить имение. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с имения покрыл бы покупку, и я получил бы имение даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и как мне показалось, что я нашел такого, чтобы обмануть. В Пензенской губернии я собрался и поехал. Ну вот посмотрите, какие стандартно знакомые переживания преследуют героя Толстого. Первый раз, мы ведь с вами уже забыли, наверное, вот это ощущение детской гармонии в любви, когда ты лежишь и думаешь, как хорошо, что все друг друга любят. И потом вдруг вот эта история с тем, кто украл сахарницу. А потом такой, ну, зрелый, такой правильный с нашей сегодняшней точки зрения поступок будущего сумасшедшего. Поехал он покупать имение так, чтобы получить его даром. И вот тут вот с героем случается нечто совершенно неожиданное. «Зачем я сюда заехал?» – терзается он в Арзамасе. не будучи в состоянии уснуть. Куда я везу себя? От чего? Куда я убегаю? Я убегаю всю жизнь от чего-то страшного и не могу убежать. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так больно, страшно было. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего тоскую, чего боюсь?» «Меня!» — неслышно отвечал мне откуда-то голос смерти. «Я тут». Мороз подрал меня по коже. «Да, смерть, она придет, она, вот она. Ее не должно быть тут». Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь, и вместе с тем присутствующую, совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни. Это умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливаются в одно. Там дальше следуют поразительные вещи, ну, прочтете когда-нибудь. Толстой дописывается до невероятных для самого себя футуристических таких откровений, характеризуя ужас героя как квадратный, красный, белый, яркий. Ну и все. Потом герой записок сумасшедшего начал жить по-прежнему. Но страх этот висел над ним с тех пор. Приехав неожиданно в Москву, он как-то провел там ужасную ночь, хуже Арзамасовской, и никак не мог выйти из круга. Зачем жить? Зачем? Чтобы умереть? Раз приехал к нему сосед-охотник с гончими на волков. На охоте герой записок заблудился. «Я устал, весь в поту. Остановиться замерзнешь, идти силы ослабевают». Я испугался, остановился, и на меня нашел весь Арзамасский и московский ужас, но во 100 раз больше. Смерть здесь не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с этим страхом нельзя. Ужас продолжался недолго. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали, и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, и мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня появилось что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. С тех пор я начал читать священные писания. Обратите внимание, что-то произошло с героем. Произошло какое-то перерождение. Но перерождение произошло тогда, когда герой Толстого вышел на дорогу и соединился с ближними, с которыми разлучило его все то же заблуждение. Он вновь поехал обманным путем покупать имение. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были даром за пастьбу убирать поля помещика, сообразил покупщик. Поехал домой, встретил старуху. Она рассказывала о нужде. Когда я стал рассказывать жене о выгодах, устыдился. Мне вдруг мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Истина того, что мужики так же хотят жить, как я. Ох, сложно это понять. Мужики так же хотят жить, как я, что они люди, братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг что-то давно щемившее меня оторвалось, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это и было начало моего полного сумасшествия. Но полное сумасшествие началось еще позднее, через месяц. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился. Потом пошли к кресту, стали толкаться, а на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что всего этого быть не должно. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, нет этого. Нет и смерти, и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Тут же на паперти я роздал, что у меня было. Было у меня 35 рублей, отдал их нищий и пошел домой пешком, разговаривая с народом. На этом записки сумасшедшего обрываются. Такой вот странный, несвойственный Толстову разорванный рассказ. Когда на человека нападает страх, когда он пытается обманным путем купить имение, тогда он становится сумасшедшим для себя. А когда он раздает 35 рублей и идет домой пешком в толпе, разговаривая с людьми, он становится сумасшедшим для окружающих. Зато, как мне кажется, становится абсолютно счастливым сам и перестает бояться смерти. Что хочет сказать Толстой? Доброй ночи, Галина Николаевна. Доброй ночи. Извините, пожалуйста, что я вот так неожиданно врываюсь. Как вы думаете, о чем хочет сказать Толстой? Александр Геннадьевич, доброй ночи еще раз. Я 3 раза прочитала этот рассказ. Угу. И вот все время... А ведь потрясающая штука, правда? Потрясающая. Она меня... Вы понимаете, вот потрясающая. Нашли мне эту книгу, я не могла ее найти вот с тех пор, как вы объявили. Ну, в смысле, книга, в которой был бы этот рассказ. Ой, меня так все это потрясло. И вот как раз я читала и думала... Ну, чего же он боится? И почему он сумасшедший? Ну, почему он сумасшедший? Он же абсолютно нормальный человек. Для Толстого, мне кажется, тут есть один совершенно потрясающий момент. Момент заключается в том, что Толстой может быть первым и единственным, ну, за исключением, наверное, Кафки, в, ну, известной мне литературе, я же не могу так утверждать, говорит следующую вещь. Человек начинает сходить с ума и испытывает страх смерти только в моменты, когда он остается один. Да. А он подлинно сумасшедший, когда он один, во всяком случае, герой записок сумасшедшего. Потому что, когда он маленьким понимает, что вот это нормально, что когда все друг друга любят, это ненормально. А вот когда начинается выяснение отношений про украденную сахарницу, это нормально. И дальше от этой украденной сахарницы появляется абсолютная нормальность. Нормальность того, что он едет и хочет купить имение даром. Причем даром за счет крестьян. И абсолютно нормально, по мнению Толстого, для дворян того времени, а может быть для дворян, ну в кавычках, конечно, и времени нашего, абсолютно нормально как бы купить имение за бесплатно. Ну, не знаю, украсть, отнять, да, как бы сделать вид, что купил. Но именно в эти моменты героя Толстого, я, конечно, думаю, что как очень во многом это были какие-то переживания самого Толстого, именно в эти моменты его охватывает страх смерти. Вот это внутреннее раздирание было ужасно. Зачем я сюда заехал? Вот в Арзамасе, где это имение. Да, да. Зачем я сюда заехал? Ну, и то же самое, ведь смотрите, это, наверное, символ, но он заблудился, да? Кто из нас, ну, я во всяком случае знаю, что такое заблудиться в лесу. Да. Ты начинаешь сходить с ума именно от того, что ты один, правда? Да, и один. Страшно. И страшно от этого. Страшно. Даже если заблудилась некая детская компания, это уже не так страшно. Помните, вот если кто-нибудь с этим, ну, хотя бы на дачах сталкивался. Да. И еще одна вещь, которая очень похожа, которой нет у Толстого. Ну, для меня это как бы такое очень важное переживание. Это боль. Вот человеку, когда у него что-то сильно болит, он начинает сходить с ума от страха, когда он один, правда? Вот как только я не один или кто-то хочет со мной делить эту боль, мне ведь становится легче. Конечно. И вот это потом, мне кажется, было только у Кафки. Это безумие тех моментов, когда ты остаешься один или резко противоставляешь себя людям. Как бы вот я не могу купить этого имения, и я могу купить это имение. Я могу купить это имение, обманув, отняв, разорив окончательно вот этих вот крестьян, да? У крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были даром за пастьбу убирать поля помещика. Да, да. И он вдруг начинает для себя выздоравливать. А для окружающих становиться сумасшедшим. Да, но для себя он начинает выздоравливать. Это начинаете, знаете, с какого слова Толстого? Вот для меня, я это даже отметил, хотя, может быть, литературоведы со мной не согласятся. Когда я стал рассказывать жене о выгодах имения, я устыдился. Вот здесь переломный момент, когда он начинает становиться сумасшедшим для окружающих. Но в этот момент происходит потрясающая штука. Он перестает бояться смерти. И вообще, мы, он вообще перестает бояться. Мы. И вообще не перестает бояться, да. А в действительности мы же ничего не боимся, кроме смерти. Разве нет? Да, в общем-то, да. Любой страх, это в сущности страх смерти. Темноты мы боимся, растворения в ней, или лифта от того, что мы можем в замкнутом пространстве умереть. Все равно смерти боимся. Спасибо. Я... Александр Геннадьевич, я хочу только сказать, вот в этой книге, которую я читала, там есть, ну, как бы послесловие. И вначале у него вообще была задумка записки не сумасшедшего. Вот, а вот это я не знаю. А вот я потом, когда нашла вот это послесловие, я думаю, ну на самом деле, ну какой же он сумасшедший. Ой, спасибо вам огромное. Я хочу вам лично от себя сказать, что качество моей жизни изменилось резко, когда я начала слушать ваши передачи. Я вас обожаю. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, Галина Николаевна. Если бы вы знали, как иногда важно слышать эти слова. Я хочу сказать, что, может быть, это одна из главных мыслей Толстого и одна мысль, которую мы забываем все время. Это мысль о физиологической значимости для нас, людей. Для нас мы думаем о любви к человечеству. Мне очень нравилось, как Николай Евреинов когда-то это определял. Он говорил, что мы относимся к словам «любви к человечеству» как к их ценности, как к ценности стертой монеты. Ну вот монета, на которой нет цены. Ну вроде бы как она и монета. Но чего она значит? Зачем она нужна? А Толстой, знаете, о чем пишет? Толстой пишет о том, что любовь к людям делает человека нормальным. Мы все в детстве учим, что Аристотель сказал, что человек – животное общественное. Ну вот для нас это стертая монета. Ну и что? Что такое общественное животное? А у Толстого это физиология, это биология человека, это его здоровье. Он вышел из собственного, такого вполне обыденного эгоизма. Просто из эгоизма вышел. Ну, подумаешь, 35 рублей раздал. По тем временам, конечно, большая сумма, но все равно не смертельно. Пешком домой пошел. Всего-то. И вдруг страх смерти ушел. Короче говоря, многие из нас в этой жизни чувствуют себя бобылями, как в одном старом стихотворении Николая Кольцова. И два рази пун весь пожиток, эх, живи, не тужи, умрешь, не убиток, эх, живи, не тужи, умрешь, не убиток. Богачу, дураку, из казной не спится, бабыли гол, как сокол, поет веселица, бабыли гол, как сокол, поет веселица. И поет, ветер подпевает, сторонись, богачи, беднота гуляет, сторонись, богачи, беднота гуляет. Рожь стоит по бокам, отдает поклоны, эх, присвистни, бабыль, слушай, лес зеленый, эх, присвистни, бабыль, слушай, лес зеленый. Плачь ли не плачь, слез никто не видит, загорюй, затоскуй, курица обидит, загорюй, затоскуй, курица обидит. Уж ты сыт ли не сыт, шути, улыбайся, причешись, распахнись, в печаль не вдавайся, причешись, распахнись, печаль не вдавайся. Тридцать секунд возьму, поскольку хочу напомнить, что у нас в субботу в 10:30 утра, простите, идет тренинг по программе радиотренингов восстановления защитных сил организма. Он уже начался, но я так понимаю, своих помощниц, что туда еще можно записаться. И 18 ноября в пятницу в 18:00 у нас начинается базовый тренинг «Путешествие в мир символов». Кроме того, мы начинаем набор слушателей на тематический тренинг «Внутренняя Атлантида», на переработанный волшебный город. Если кто-то его слышал, и записаться на эти тематические тренинги можно, как вы помните, по телефону клуба «Серебряных нитей», а телефон этот 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Это постоянный телефон клуба «Серебряные нити». Ну что ж, мы остановились на мысли о том, что человек – животное общественное, и для Толстого это факт нашей душевной физиологии, о котором мы, похоже, начали забывать. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, что я могу сказать? Конечно, человек, он должен быть с людьми, он должен любить людей, он должен быть верующим. И когда вот это все с ним, то ему хорошо. Поэтому, когда герой рассказа был ребенком, и он всех любил, и его тоже любили, ему было хорошо. И он был со всеми. Ну, то есть общество было у него. А потом, когда, значит, он стал нечестным, он сначала не понимал, в чем дело. А когда понял и потихонечку отошел от этого... Да ну, не все... нечестным. Он ведь стал таким же, как все, поскольку вырос. И вот от этого-то, мне кажется, от того, что он стал таким же, как все, вы вдумаетесь в эту фразу толстовскую? Да. Таким же, как все, он и стал так же, как все, испытывать дикий страх. Приступы, которые аж Толстой, который вовсе сюрреалистом не был, обозначает там как квадратные, красные, белые. То есть для Толстого это уж вообще какой-то немыслимый кошмар. Да. И вот я на что хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание, что вот это вот, как все, ну вот, имение как бы даром купить. Как бы вот плевать. Вот это и есть нечестность. Как бы все плевать. Нечестные. Как бы плевать на крестьян. Да. Вот это на самом деле вдруг и порождает страх смерти. Поскольку это на самом деле обозначает, даже по тому же Аристотелю, что мы отрываемся вот этого зун политикон, да, вот это от общественного животного Аристотеля. Не может человек жить вне вот этой самой любви к тому, что нам кажется абстрактной фикцией, к людям, к человечеству. Не может, потому что начинает сходить с ума. Да. И вот это у Толстого настолько явно и настолько, мне кажется, сейчас нами непонимаемо, потому что вот это вот... Я вышел из леса к людям, я развернулся и начал что-то делать, и все страхи мои прошли. Мне кажется, это настолько сейчас важно, потому что мы в том, что вокруг нас происходит, слышим что-то вроде призыва вот этого человека, человеку-волк, что все должны быть, прятаться за углом друг от друга и держать ружье наготове. А на самом деле так, во всяком случае, в толстовском психоанализе люди исходят с ума. Спасибо большое, Галин. Спасибо. Инна Ивановна, я знаю, что очень давно держу вас в эфире и что вы доктор. Да, правда? Спасибо. Доброй ночи, Инна. Можно говорить, да? Да, конечно. Хочу вас поблагодарить, дорогой коллега, дорогой Владимир, ой, Александр Геннадьевич, за ваш благородный баритон, который проникает в душу, в сердце, в весь организм. У меня и вот хочется есть... впитывать все ваши замечательные интонации. Вот она у меня сейчас, есть. И спасибо за те темы, которые вы затрагиваете. Да еще спасибо за великолепное музыкальное сопровождение каждую передачу. И поэтому организм весь радуется и становится здоровее. После вас хочется любить, жить и восхищаться. Целую вас. Вот толстовская Инна Ивановна. Только я всегда... У меня жуткая реакция на мой волшебный баритон, поскольку, как говорит помощница, которая... Спасибо. Но, как говорит помощница, которая... Наш редактор, которая разговаривала с вами по телефону, она говорит, что за это скажите спасибо маме. Вот я ваш этот вот маме с папой я переадресую, поскольку, ну, мысли мои, да, а вот баритон, он такой от природы, никуда от него не денешься, да. Спасибо, спасибо вам большущее. Я хотел сказать, что мы как-то все время крутимся вокруг этого понятия любить человечество, любить друг друга. Но на самом деле в любых наших общественных формациях проходит вот это вот вовсе не стыдное, не постыдное совсем понятие стада. Потому что человечество и развивалось вот этими вот обществами, похожими на стадо. Мы не можем существовать друг без друга или пытаясь только, во всяком случае, только обмануть друг друга. Обратите внимание, между прочим, А вот Карл Маркс, я нашел такую цитату, давно и прочно забытый, писал: «Производство, действительно, действительно, производство, совершаемое изолированными отдельными лицами вне общества, есть такая же бессмыслица, как и развитие языка без совместно живущих и говорящих друг с другом людей». Ну, действительно, производить-то ведь тоже надо как-то и для кого-то. Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. Вот я вспомнил, что Толстой все время боролся за справедливые отношения между людьми и свою мысль вот против стяжательства, против объединения, плохих людей, он видел, что хороших людей тоже много, но вот плохие объединяются, а хорошие не могут. В предисловии к «Войне и мир», кинофильм Бондарчука, там было сказано: ведь так просто. Ну, для него казалось это естественно, что люди должны жить по совести, без стяжательства. И как вот в конце наш герой дошел до того, что 35 рублей там или сколько раздал, он стал свободным человеком. Аж 35 рублей. 35 рублей. Да. Цена, это большая сумма по нашему. Цена свободы. Не к среднему, да, к среднему классу. Большая сумма по тем временам. Но она чем-то близка, она, по-моему, тогда почти полностью, это интересно, но это моя мысль, она, стоимость этой суммы была очень близка к стоимости 30 серебряников в древней Иудее. То есть он, мне кажется, стоила корова или 5 он, рублей. Он раздал ровно ту сумму, которую получил Иуда. Вот, по-моему, в культуре воспринималось, может, и так. Те самые 30 серебряников он как бы... Ну, может быть, это теперь уже никто не скажет, насколько духовный это мир точно. Духовный мир Толстого многогранен, и всегда есть разные подтемы. Это и в музыкальных произведениях ощущается, и в литературных. Чем богаче автор, тем у него больше завязок. Конечно. Вот видите, может быть, чем больше я думаю над причинами, ну, скажем так, огромного количества состояний, которые мы называем душевными болезнями, тем больше мне кажется, что в этом небольшом рассказике, может быть, я преувеличиваю его значение, Толстой показал одну из главных. Человек – животное общественное. Он не может существовать только внутри самого себя и только для себя. Он начинает сходить с ума. И я очень боюсь, что разные наши, непохожие друг на друга сумасшествия, от депрессии до агрессии, от безумства, терроризма до безумства, бреда и галлюцинаций, они связаны с тем, что мы никак не хотим признать, что кроме нас вокруг существует еще много миллиардов людей, и что вот эти вот серебряные нити, уж простите, которые связывают нас с другим человеком, нельзя рвать, или их надо каким-то способом восстанавливать, потому что иначе возникает страх, а следом за страхом в душе вскипает какое-то безумие. Ну, наверное, вот это вот безумие очень зависит от той самой генетики. Ну и, конечно, спасибо. Спасибо большое, Владислав. Мне кажется, очень верное добавление. И уж, конечно, безнадежно для меня пытаться исчерпать Толстого за один разговор. Кстати, я хочу напомнить, что на телефоне 956-1514 в Москве расположенном, код города 095, работает автоответчик. И если вы предложите, какие литературные произведения вы хотите обсудить здесь, по московским средам, по подумать об их психологическом и психотерапевтическом значении, об их значении для души и для наших серебряных нитей, то позвоните, пожалуйста, на автоответчик и предложите эти темы, и мы радостно попробуем вместе с вами об этом подумать. Ну и, конечно, никто не сказал, я ждал этого весь эфир. «В любви нет страха», – писал апостол Иоанн. «Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершенен в любви». Всего-то навсего. Это моя маленькая сноска. Спасибо, что вы были вместе с нами. Песня «Ямщика» в исполнении Сергея Лемешева сегодня звучит нам как назидание на ночь. Спокойной ночи. Ой, извините, как всегда. Мы продолжаем в пятницу наш клуб виноватых родителей и пытаемся обсудить, каким образом страх перед наказанием у детей связан с последующим страхом человека перед жизнью. Страх наказания, страх жизни. Тема в клубе виноватых родителей по пятницам. Спасибо, спокойной ночи. Знать уж мне не видать прежней светлой доли. Я душой сам не свой, сохну, как в неволе. А бывал я удал сухарскою тройкой, понесусь да зальюсь песенкою звонкой. Не кнутом поведем, только рукавицей по степям и полям мчат лошадки птицей. Ни с тоской, ни с слезой молодец не знался, все певал, так гулял. Вот и догулялся. Дугу не смогу перегнуть как надо, вожжи брось, ну хоть брось, экая досада. Ночью или днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей лавопушке страдаю.